Ибонизм. Ибонизм, который часто для краткости называют также измом, есть теоретическая основа социзма. Поэтому ибонизм называют также социзмом. Ибонизм есть наивысшее, наифундаментальнейшее, наиглубочайшее, всеобъемлющее, всесильное, неопровержимое, подкрепленное всем ходом прошлого развития человечества и подтверждаемое всем ходом будущего развития человечества, учение об обществе. Такова незыблемая догма ибонского общества. Когда правдец заявил, что ибонизм навязан ибанскому народу силой и мешает ему жить, он совершил грубую ошибку. Ибанский народ навязал себе ибонизм добровольно, и жить без него уже не в состоянии. Он ему освещает путь. Нет ни одной общественной проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью ибонизма исчерпывающим и единственно правильным образом. Более того, если кто-то пытается решать эти проблемы вне ибонизма, то заранее обрекает себя на грубейшие ошибки, полное непонимание, злостные искажения и прочие тяжкие преступления. Самое слабое из них – лазейка идеализму. Более сильная – уступка идеализму. Еще более сильная – объятия идеализма. И кончается это грехопадение тем, что согрешивший внутренней логикой борьбы приводится к откровенному прислужничеству империализму. При хозяине этой догме следовали неукоснительно. Все специалисты по общественным наукам отбирались по особому призыву из числа наиболее проверенных и преданных ибанцев. В их обязанность входило не иметь самим ни малейшего представления ни о какой западной социологии и не допускать, чтобы кто-то ухитрился узнать о ней что-либо незаконными путями. Например, путем чтения книжек, имеющихся в библиотеках, но не рекомендуемых начальством. Да что еще за социология может быть, кроме ибонизма? Ибонизм – вот социология в подлинном смысле слова. Все остальные – ошибка, извращение. Их надо громить. Но громить можно было только тех западных социологов, которых громили сами классики ибонизма. И громить их следовало только так, как громили сами классики. О, тут была целая наука погрома. Чуть не догромил. Упустил какую-то сторону. Не проявил должной боевитости. Пиши, пропало. Одного ведущего ибонолога расстреляли только за то, что он употребил выражение «с моей точки зрения». Другого, еще более ведущего, засадили на 10 лет в лагеря, где он загнулся через полгода за то, что он, разгромив первого, забыл привести одну из обязательных цитат классиков, которая тут была не к месту, но которая всплыла в замутненном сознании хозяина в тот самый момент, когда третий ведущий ибонолог доносил на второго. Ибо ибонизм сохранялся в полнейшей чистоте. Вся западная литература по социологии находилась в закрытом фонде, буквально за железной дверью. Доступ к ней открывался только по особым разрешениям. Но эти предосторожности, как выяснилось впоследствии, были излишни. Если бы ее и разрешили, она осталась бы непрочитанной и уж во всяком случае непонятной хотя бы в силу незнания иностранных языков и жуткой безграмотности. Редкие экземпляры обществоведов, знавшие иностранные языки и смысл некоторых терминов западной социологии, служили в органах или подыскивали цитаты ведущим ибонологам и высоким руководителям для очередных погромов. Но если бы всех специалистов по общественным наукам обучили иностранным языкам, заставили бы читать заграничные книжки и даже научили бы кое-что понимать, положение существенным образом не изменилось. Эта истина обнаружила себя в период растерянности, когда даже в области общественных наук начались некоторые послабления. Именно в этот период, а не в эпоху хозяина, когда послаблений не было, выяснилось, что идеологическая монолитность ибанского общества вырастает изнутри и даже независимо от насилий. В эпоху хозяина власти боялись, что если чуть-чуть распустить вожжи, то ибанизм рухнет. Они сами не верили в его всепобеждающую силу и правоту. Они сами считали его продуктом насилия и навязывания извне, ибо исторически он действительно был занесен в Ибанск извне. Период растерянности обнаружил, что он сохранился бы и без насилия, и вырос бы без занесения извне, ибо он есть продукт собственной жизнедеятельности этого общества.